когда роняет капли первый дождь, и гром из тучи катится на крышу, бьет город мой предпраздничная дрожь, и я ее душой и кожей слышу. Дожди в начале лета, как стихи, нас возвышают до своих истоков, и кажется, раз улицы тихи, все в наших душах мирно и высоко, и дрогнет гладь оконного стекла, острее станут запахи бульваров, и заглядятся здания в зеркала глубоких, словно реки, тротуаров, в смешении воды и высоты. Идешь спокойно, медленно, не кроясь, и кажется, раз улицы чисты, чисты у всех у нас душа и совесть. Стучится в раму, и кажется, что все, чего ты ждешь, о встрече посылает телеграмму.